История революционного движения в России доказывает, что это именно так и есть. Не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить. 120 блажных поручиков не в состоянии превратить феодальную империю в республиканское государство. Потому что для этого, помимо добрых намерений, требуются соответствующие экономические предпосылки. Третье сословие. Сколько-нибудь грамотное население, способное ориентироваться в политической обстановке. И даже если бы эти 120 поручиков победили, Россия все равно вернулась бы к тирании, как единственно возможному тогда способу социального бытия. Не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить. Индивидуальный террор, осуществляемый десятком другим пламенных юношей против высших чиновников государства, не может развалить организацию власти, а лишь обернется бессмысленными жертвами с обеих сторон и дискредитацией всего демократического движения. Наконец, не нужно быть великим умником, чтобы сообразить. Нельзя сначала учредить общество равного благоденствия, а затем приступить к воспитанию нового человека. Ибо прежний, беспорядочный человек, творящий подлое бытие, которое определяет соответствующее сознание, непременно идею этого общества извратит, до полной противоположности загаданному изгадит да извратит, так что совсем не случайно вернулись мы на круги своя, в весну 17-го года, к дооктябрьскому строю жизни. Из всего этого вытекает, что наши политики-революционисты, в отличие от политиков-эволюционистов, никогда не соизмеряли побуждения со средствами, желаемое с возможным, что ими руководил нетрезвый расчет, но в лучшем случае личное благородство, не позволяющее мириться с пакостной государственностью российской. А поскольку это были люди в большинстве своем отнюдь не глупые, хорошо образованные и неверующие, невольно приходишь к мысли, что-то тут не так, кажется, налицо то самое нехорошее беспокойство, которое выбивает человека из накатанной колеи. Это подозрение тем более основательно, что часто борцу не важно, какая волна поднимает его на высоты, откуда у нас отменяются физические законы, и в сущности дело случая, какая ему выпадает роль, по крайней мере, у нас не диковинка превращения правоверного большевика в махрового националиста, а министра просвещения в палача. Да еще политики в России строго блюдут Марксов закон отрицания отрицания в том, правда, смысле, что они последовательно вытаптывают посев своего предшественника, толкутся на одних и тех же скудеющих площадях, почти не продвигаясь по пути общественного прогресса. И поэтому российская внутренняя политика больше похожа на слепого одра, который ходит по кругу на мукомольне. Ведь если не брать в расчет качественную сторону дела, то вот как будет выглядеть наша история за последнюю сотню лет. Александр II дал стране относительную свободу. Александр III свернул на тоталитарный режим. Николай II дал стране относительную свободу. Ленин свернул на тоталитарный режим. Хрущев дал стране относительную свободу. Брежнев свернул на тоталитарный режим. Горбачев дал стране относительную свободу. Но уже показали себя борцы, готовые продолжить укоренившуюся традицию. И не так мозжит от любопытства, что там, дескать, за новый хан Батый, расплевавшийся со скромной специальностью щитовода, несет нам иго из грозной мглы. Не так огорчает вопрос, может быть, мы действительно дикари, и нам нельзя давать даже относительную свободу, поскольку она у нас вечно выливается в половецкие пляски, в отвратительную вакханалию бандитов и дураков. Как терзает недоумение! А стоит ли вся эта канитель миллионов загубленных жизней? И что это за история, похожая на круговорот воды в природе? Но только со знаком минус. И кто такие эти борцы, раз за разом разбивающие сосуд отечественной государственности, который затем приходится склеивать потом и кровью нашего отчаянного народа? Ответ, предположительно, будет тот, что эта канитель не стоит выеденного яйца, что столетняя наша история